Александр Минкин. Письма президенту. Предисловие. У вас в руках история нашей Родины. И не двух-трех последних лет, а вся. У вас в руках переписка с императором. Его называют президентом, но это формальность. И выборы — формальность, а вовсе не демократия. Выбирали римских императоров, выбирали русских царей, Годунова, Романова, Рюриков тоже кто-то выбрал, когда их пригласили. Одни такие выборы описаны у Пушкина. Народ на коленях, вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Это выборы Бориса Годунова. А вот объявлены результаты. Народ. Венец за ним, он царь, он согласился, Борис наш царь, да здравствует Борис. Это ликование так похоже на выборы Ельцина на первый срок, что в начале 1990-х так и подмывало цитировать эти строки чуть ли не в каждой заметке. Но ведь мы знаем, чем кончается трагедия Пушкина. Или забыли? Все помнят последнюю ремарку: «Народ безмолвствует». Однако за минуту до этого безмолвия, до этой кладбищенской тишины, происходит довольно-таки живая сцена. Мужик: «Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка!» Народ несется толпою: «Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова!» Этот народ, который, по ужасному выражению Пушкина, несется толпою, тот же самый. Он умолял Бориса стать царем, а теперь готов утопить невинного подростка. Потом, конечно, народ будет в ужасе безмолвствовать, но сперва все-таки хочет утопить. Прошло 400 лет, народ остался тот же самый. Оставалось только подождать. Вскоре все сбылось. Потрясающе интересно узнавать в сегодня, в новом, в, казалось бы, уникальном, классическое вчера и позавчера, вечность. Жизнь полна загадок, мы их не замечаем, не осознаем. Мы внутри загадок живем, но не понимаем, не знаем разгадок. Жизнь фантастически изменилась. Мобильники, компьютеры, летаем в космос. Но открываешь самый современный учебник ОБЖ, а там подробнейшая инструкция, как правильно ползать по-пластунски. Современные дети, компьютеризированные дети 21 века, учатся ползать, как до Петра Великого, до Ивана Грозного, до царя Гороха, и думают, наверное, что по-пластунски, от слова «пластилин», не зная, что были такие казаки-пластуны, охотившиеся на турок на окраинах Российской империи, там, где теперь суверенная Украина. Император слабо представляет себе жизнь подданных. Он человек и может заболеть, как все. У него две руки, две ноги, как у всех. Но он не ходит в аптеку никогда, не знает цен. Для него нет понятий «закрыто на обед», «закрыто на учет», «санитарный день», а главное, когда он принимает лекарства ртом, как все, он уверен, и мы уверены, что оно настоящее. А наши лекарства в аптеках на 60%, а по некоторым данным на 80%, фальшивка. То есть не лечат, а отравляют. Конечно, он кажется себе гением, но не случайно же он стал императором, и тем более не по воле же беглого, наглого, подлого гада. Или все же Божий перст? Последний вариант гораздо приятнее. То, что вы сейчас читаете, и то, что вы при этом чувствуете, грубо говоря, называется думать. Люди иногда любят думать. Это как кроссворд, только интереснее. Ты разгадываешь загадки неба и судьбы, а не вписываешь буковки в квадратики, пытаясь отгадать какое-то растение из трех букв. И еще люди любят, чтобы их мысли были сказаны вслух. И если они вдруг натыкаются в книге или в газете на собственные мысли, им становится не так одиноко, им даже становится радостно, и они кричат жене: «Клава, вот же я тебе вчера говорил, вот смотри, точь в точь мои слова». Всего-то и делов угадать его мысли и правильно их записать. И тогда получаешь письма читателей, а там, чуть ли не в каждом, готовы подписаться под каждым вашим словом. Это не под моими словами они готовы подписаться, а под своими собственными мыслями.